Софи, пентхаус. Я спускаюсь по лестнице, а Бенуа бежит за мной по пятам. Проходя мимо третьего этажа, я замираю. Она там, за дверью, проникла сюда, отравив жизнь этого дома. С ним было то же самое. Его присутствие нарушило гармонию. После того ужина на террасе он мерещился мне повсюду. На лестничной клетке, во дворе, за беседкой с консьержкой. Мы никогда не разговариваем с консьержкой, только даем указания. Она обслуживающий персонал, и иерархия должна соблюдаться. Однажды он даже заявился к ней в дом. О чем они там могли говорить? Что она могла ему рассказать? Пришла третья записка. На этот раз ее оставили не в почтовом ящике, а подсунули под дверь квартиры. Шантажист знал, что Жака не будет дома. Я вернулась из булочной с любимым пирогом Жака, кишем. Сколько себя помню, я покупала его для мужа каждую пятницу. Заметив записку, я выронила коробку из рук. Тесто разлетелось по полу. Меня это так взбудоражило. Я так долго была невидимкой. Но эти записки, пусть они и пугали меня, но все же дарили мне странное ощущение, будто меня впервые за долгое время наконец заметили. Я понимала, что не смогу оставаться больше в доме. Улицы плавились от августовской жары, раскаленный воздух дрожал. Туристы толпились за столиками на тротуаре, потели над своим тегласе, холодный чай со льдом, цитрусовым лимонадом, и удивлялись, почему так жарко. Но в ресторане было сумрачно и прохладно, как в каком-нибудь подводном гроте. Стены, отделанные темными панелями, белые скатерти, огромные картины на стенах. Как и всегда, они предоставили мне лучший столик. Жак годами снабжал их редкими винами. Я потягивала минеральную воду, наслаждаясь прохладой. «Мадам Минье», — подошел официант, — «бон веню, как обычно». Каждый раз, когда я обедала там с Жаком, я заказывала одно и то же. Цикорный салат с грецкими орехами и крошечными кусочками ракфора. Стареющая жена — это одно, толстая жена — совсем другое. Но Жака там не было. «Лентрикот». «Антрикот», — сказала я. Официант посмотрел на меня так, будто я попросила тарелку человеческой плоти. Любимым блюдом Жака всегда был стейк. «Но, мадам», — продолжал он, — «здесь так жарко. Может быть, устрицы? У нас есть несколько замечательных пуссон-клэр». Устрицы, выращенные в особых бассейнах или садках, называемых клерами. Имеется в виду самая популярная устрица во Франции — фин-де-клер. Или немного лосося, приготовленного сю-вид. Приготовленный в вакуумной упаковке. «Стейк», — повторила я, — «с кровью». В последний раз я ела стейк много лет назад, когда врач прописал его мне для лечения бесплодия. Здешние врачи до сих пор рекомендуют красное мясо и вино при многих заболеваниях. Месяц питания, как у пещерного человека. Когда это не сработало, началось унижающее достоинство медикаментозное лечение. Уколы в ягодице, взгляды Жака, полные презрения. Я унаследовала двух пасынков. Что это была за навязчивая идея завести ребенка? Я не могла объяснить, что просто хотела кого-то полюбить. Безусловно, искренне, обоюдно. Конечно, лечение не помогло, и Жак был против усыновления. Бумажные волокиты, пристальное внимание к его бизнесу. Он этого не потерпит. Принесли стейк. Я принялась нарезать его, наблюдая, как вытекает бледно-розовая кровь. Именно тогда я подняла глаза и увидела его. Бенджамина Дэниелса. Он стоял ко мне спиной, хотя я видела его отражение в зеркале, что тянулось вдоль стены. В его осанке, в том, как он сидел, засунув руки в карманы, было что-то элегантное. Поза человека, который чувствовал себя комфортно в собственном теле. Моя кожа покрылась мурашками, а пульс участился. Что он здесь делает? Он поднял глаза и поймал меня, разглядывающую его в зеркале. Но я чувствовала, он все время знал, что я здесь, и ждал, когда я его замечу. Его отражение подняло бокал с пивом. Я отвела взгляд, отхлебнула минеральной воды. Через несколько секунд на стол упала тень. Я подняла глаза. Это чарующая улыбка. Он был в мятой льняной рубашке и шортах, демонстрирующих его загорелые ноги. Такой наряд совершенно не соответствовал ресторанному дресс-коду. И все же он казался таким расслабленным, естественным. За это я его и ненавидела. «Софи, привет!» — поздоровался он. Я вспыхнула от такой фамильярности, но потом вспомнила, что сама просила не называть меня мадам. Но то, как он произнес мое имя, это было похоже на неуважение, на нарушение личных границ. «Могу я присесть?» — он указал на стул. Отказать ему было бы грубо, я невозмутимо кивнула, будто мне не важно, что он сделает. Впервые я была так близко к нему. Теперь я видела, что он не был красивым, во всяком случае в классическом понимании. Неправильные черты лица, но его уверенность, харизма, они придавали ему привлекательности. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. «Оцениваю это место», — ответил он. «Жак предложил за ужином. Я еще не заказывал еду, но уже впечатлен пространством, атмосферой, искусством». Я посмотрела на картину, которую он разглядывал. Женщина на коленях, мощного телосложения, почти мужского. Сильные конечности, тяжелая челюсть. В ней не было ничего элегантного, только какая-то дикая сила. Запрокинув голову, она выла на луну, как собака. Раздвинутые ноги, задранная юбка. Это выглядело почти сексуально. «Подойди поближе и почувствуешь запах не краски, а крови». «Что думаешь?» — спросил он. «Мне нравится Паула Ригу». «Не могу сказать того же самого», — ответила я. Он указал на мою губу. «У тебя немного вот здесь». Я поднесла уголок салфетки ко рту и промокнула. Убрав ее, я увидела, что толстое белое полотно испачкано кровью. На мгновение я уставилась на него. Он кашлянул. «Я чувствую... Послушай, я просто хотел сказать, что, надеюсь, мы не поставили друг друга в сложное положение. На днях, когда я спросил про твое произношение, надеюсь, я не показался грубым?» «Мазнул», — сказала я. «Почему ты так подумал?» «Я изучал французский язык в Кембридже. Потому просто помешан на таких вещах». «Я не обиделась», — ответила ему. «Падету». «Нисколько». Он широко улыбнулся. «Какое облегчение! И мне так понравился ужин на террасе на крыше. Очень любезно с вашей стороны, что вы меня пригласили». «Я тебя не приглашала», — отрезала я. «Ужин — это идея Жака». Возможно, это прозвучало грубо, но это было правдой. Ни одно приглашение нельзя согласовать без Жака. «Тогда бедный Жак», — с печальной улыбкой проговорил он. «Какая была той ночью погода? Я никогда не видела его в такой ярости. Он ополчился на грозу, как король Лир. Это выражение его лица...» Я рассмеялась. Ничего не могла с этим поделать. Хотя мне это должно было показаться ужасным. Никто никогда не шутил над моим мужем. Но это было неожиданно. И он так точно изобразил возмущенное выражение лица Жака. Бен пододвинул мне стакан с водой. Я сделала глоток. Впервые за очень долгое время мне стало так легко. «Скажи мне», — спросил он. «Каково это — быть замужем за таким человеком, как Жак Минье?» Я поперхнулась и зашлась кашлем так, что на глазах проступили слезы. Один из официантов подбежал, чтобы предложить мне помощь, но я отмахнулась от него. Все, о чем я могла думать, было, о чем знал Бен. Что ему мог сказать Николя? «Извини», — Бен быстро улыбнулся. «Думаю, мой вопрос прозвучал не совсем правильно. Иногда я бываю таким неуклюжим. Я имел в виду другое. Быть замужем за таким успешным бизнесменом. Каково это?» Я не ответила. Взгляд, который я бросила на него в ответ, говорил: «Ты меня не напугаешь». Но на самом деле я и так была напугана. Это он отправлял записки. Теперь я была в этом абсолютно уверена. Это он забирал конверты с наличными, которые я оставляла под расшатанной ступенькой. «Я просто имел в виду», — сказал он, «что если ты когда-нибудь захочешь дать интервью, мне было бы очень интересно поговорить с тобой. Ты могла бы рассказать, что значит вести такой успешный бизнес?» «Это не мое дело». «О, да, я уверен, что это неправда. Я уверен, что ты должна...» «Нет». Я перегнулась через стол, чтобы подчеркнуть свои слова, выстукивая каждое слово ногтем по скатерти. «Его бизнес не имеет ко мне никакого отношения. Компреневу? Ты понимаешь?» «Хорошо. Что ж», — он посмотрел на часы. «Предложение все еще в силе. Ну, мы могли бы поговорить больше об образе жизни. Ты как квинтэссенция парижанки, что-то такое. В общем, ты знаешь, где меня искать». Он улыбнулся. Я просто смотрела на него. «Возможно, ты не понимаешь, с кем имеешь дело, мальчик. Не представляешь, через что мне пришлось пройти, чтобы оказаться там, где я нахожусь сейчас. Жертвы, на которые мне пришлось пойти. Люди, через которых мне пришлось переступить. Ты ничтожество по сравнению со всем этим». В любом случае, он встал. «Я, пожалуй, пойду. У меня встреча с моим редактором. Как-нибудь увидимся». Убедившись, что он ушел, я подозвала официанта. Урожай 1998 года. У него округлились глаза. Весь его вид кричал о том, что он сейчас предложит альтернативу. Потом он увидел выражение моего лица, кивнул, удалился прочь и вернулся с бутылкой. Я пила и вспоминала одну ночь на заре нашего брака. Опера «Гарнье», где мы смотрели «Мадам Баттерфляй» под потолком, расписанным Шагалом. В антракте потягивали охлажденное шампанское в баре. И я надеялась, что Жак покажет мне знаменитые рельефы солнца и луны, нарисованные чистым золотом на куполообразных потолках. Но ему было интереснее показывать мне людей, его клиентов, министров, бизнесменов, значимых фигур из французских СМИ. Некоторых из них я даже узнала, хотя они и не знали меня. Но все они знали Жака, отвечали на его кивок короткими кивками. Я точно знала, за какого мужчину выхожу замуж. Я подошла к браку здраво, знала, что получу от этого. Нет, наш брак не всегда будет идеальным. Но что такое брак? И в конце концов он подарил мне мою дочь. За это я могу простить все, что угодно. На мгновение я останавливаюсь на лестничной площадке перед квартирой на третьем этаже, смотрю на латунную цифру 3. Вспоминаю, как стояла на этом самом месте несколько недель назад. Остаток дня я провела в ресторане, допивая урожай 1998 года, на что, без сомнения, с ужасом смотрели все официанты. Мадам Менье сошла с ума. Я думала о Бенджамине Дэниелсе и его дерзости, о записках, о той власти, которую они возымели надо мной. Ярость во мне нарастала. Впервые за долгое время я почувствовала себя по-настоящему живой, как будто я способна на все. Я вернулась в квартиру, когда уже сгущались сумерки, поднялась по лестнице, встала там, напротив его двери, и постучала. Бенджамин Дэниелс открыл быстро, быстрее, чем я успела передумать. «Софи?» — воскликнул он. «Какой приятный сюрприз!» На нем была футболка, джинсы, босые ноги. Позади него на проигрывателе лениво крутилась пластинка. В руке открытая банка пива. Мне пришло в голову, что с ним может быть кто-то еще, о ком я даже не подумала. «Входи», — пригласил он. Я зашла за ним в квартиру. Внезапно меня охватило чувство, словно я вторглась на чужую территорию, но это абсурд. Ведь это был мой дом, и Бен был в нем незваным гостем. «Может, что-то выпьешь?» — спросил он. «Нет, спасибо. Давай, у меня есть открытое вино». Он указал на свою пивную бутылку. «Неправильно. Я пью, а ты нет». Он и так уже своей любезностью, очарованием умудрился ввести меня в заблуждение. Я должна быть готовой к этому. «Нет», — отказалась я. «Ничего не хочу, это не дружеский визит». И кроме того, я все еще не отошла от выпитого в ресторане. Он скорчил гримасу. «Я приношу свои извинения», — сказал он. «Если это касается того, что было в ресторане, моих вопросов, понимаю, с моей стороны это было самонадеянно. Я осознаю, что нарушил границы». Дело не в этом. Мое сердце забилось очень быстро. Ярость привела меня сюда, но теперь мне стало страшно. Если я озвучу, то воскрешу прошлое, сделаю кошмары реальностью. «Это ты?» «Да?» Он нахмурился. «Ты о чем?» Я подумала, что он не ожидал. Теперь настала его очередь отступать. Это придало мне уверенности, в которой я сильно нуждалась, чтобы действовать дальше. Записки. Он выглядел озадаченным. «Записки? Ты знаешь, о чем я говорю. Записки. Шантаж. Я пришла сказать тебе, что тебе меня не напугать. Я буду держать оборону, я ни перед чем не остановлюсь». До сих пор в ушах его неловкий, извиняющийся смех. «Мадам Менье, Софи, я сожалею, но я понятия не имею, о чем ты говоришь. Какие записки?» «Те, которые ты оставлял мне», — сказала я, — «в моем почтовом ящике, под моей дверью». Я так внимательно наблюдала за его лицом, но видела только замешательство. Либо он непревзойденный актер, чего бы я ни стала отрицать, либо все, что я говорила, его не касалось. Если не он, то кто? Комната, казалось, слегка накренилась. Сочетание выпитого вина и этого нового осознания. «Может, присядешь?» — спросил он. И я действительно села, потому что внезапно мелькнуло сомнение, что я смогу устоять. Он налил мне вина, на этот раз без спросу. Я послушно взяла предложенный бокал и постаралась не держать крепко за ножку, чтобы не разбить стекло. Он сел рядом со мной. Я посмотрела на него, на этого человека, на эту занозу, того, о ком я не могла перестать думать, кто занимал все мои мысли, кто помог мне почувствовать себя значимой, со всем сопутствующим этому дискомфортом, как раз тогда, когда я считала, что навсегда превратилась в невидимку. Быть невидимкой безопасно, хотя порой чувствуешь себя одиноко. Но я уже забыла. Как это волнительно быть замеченной. Возможно, я была в каком-то трансе, из-за вина, которое я выпила перед тем, как прийти сюда, чтобы встретиться с ним один на один. Из-за давления, которое несколько недель оказывал на меня шантажист, издеваясь надо мной. Одиночество, что годами росло в тайне и тишине. Я наклонилась и поцеловала его. И почти сразу же отстранилась. Мне не верилось в то, что я сделала. Я поднесла руку к лицу, коснулась горячей щеки. Он улыбнулся мне. Я никогда раньше не видела такой улыбки. Это было что-то новое. что-то интимное, тайное, что-то только для меня. Мне нужно уйти. Я поставила свой бокал с вином и при этом смахнула его бутылку пива на пол. О, мон дью, извини. Мне плевать на пиво. А потом он обхватил мою голову руками, притянул меня к себе и поцеловал. Его запах, его инаковость, его губы, потеря самоконтроля — все это было неожиданностью. Но не сам поцелуй, не совсем. Где-то в душе я понимала, что хочу его. С того самого первого дня. Признался он, будто повторяя мои собственные мысли, когда увидел тебя во дворе. Я хотел узнать тебя получше. «Это нелепо», — ответила я, потому что так оно и было, но он так смотрел на меня, что все это переставало казаться неправильным. Совсем нет. Я надеялся сделать это с той самой ночи на вечеринке, когда мы были только вдвоем в кабинете твоего мужа. Мне вспомнилось то возмущение, которое я испытала, обнаружив его там, рассматривающего фотографию. Страх. Но ведь страх и желание так тесно переплетены друг с другом. Это абсурд, призналась я. А как же Доминик? Доминик? Он казался искренне сбитым с толку. «Ну, вы же были вдвоем на террасе». Бен рассмеялся. «Она могла бы трахнуть глазами статую, и это помогло отвлечь твоего мужа от того, что я испытывал вожделение к его жене. Он протянул руку и снова прижал меня к себе». «Этого не может быть». Но, думаю, он услышал неуверенность в моем голосе, потому что улыбнулся. Мне неприятно это говорить, но это уже происходит. «Мы должны быть осторожны», — прошептала я спустя несколько минут, когда начала расстегивать рубашку. Тогда я показала нижнее белье, купленное за большие деньги, но которое не видели другие глаза, кроме моих собственных. Показала тело, которому отказывала в стольких удовольствиях, аккуратно сбереженное для мужчины, который едва на него смотрел. Он опустился передо мной на колени, словно поклоняясь моим ногам, спустил шерстяную ткань моих брюк, нашел губами тонкое кружево моих трусиков и приоткрыл рот.